Немедля коллектор снарядил экспедицию. Уже не горсть людей, собранную кое-как межевщиками и тотчас же расстроенную, а такую экспедицию, словно он отправлялся с нею в полярные моря. С ним шла целая армия сипаев, несколько десятков боевых слонов, сотни охотничьих чит, собак и пони, а в арьергарде следовали дюжины две опытных охотников-англичан. Везли подарки. Тоддам – оружие, которого они никогда не употребляют, а курумбам – праздничные тюрбаны, которых те, отродясь, не надевали. Все было как следует. Везли палатки и инструменты, врачей и лекарства, быков на убиение и туземных арестантов для удобрения земли, там, где приходилось рисковать жизнью и терять людей, взрывая скалы и проводя дороги. Не везли только одного – туземцев-проводников. Опять-таки потому, что все люди этой профессии снова разбежались из деревень. Участь, постигшая двух малабарцев в первой экспедиции, была жива еще в памяти всех. То, что прошло даром Барра Саабом, может взыскаться с туземцев, рассуждали запуганные браминами с одной стороны, а англичанами и их престижем, с другой стороны, устрашенные дравиды. Трое больших раджей прислали посольства из Майсура, Вальяна и Малабара с инструкциями молить коллектора, чтобы он пощадил страну и ее многие народности. «Гнев богов, — говорили они, — иногда бывает сдержан, но когда он разразится, то становится ужасным». Посягательство на священные вершины Таддабита и Мукартебита должно будет отозваться неслыханными бедствиями для всего края. 700 лет тому назад цари Чоллы и Панди, желая завладеть горами, отправились было с двумя армиями воевать с дивами, но не успели они перейти за туманы, как были задавлены с обеими армиями и всем обозом, обрушившимися на них огромными скалами. В тот день пролилось столько крови, что скалы сделались от нее с тех пор ярко-багровыми на протяжении целых миль, и даже земля стала красною. Но коллектор остался непоколебим. Англичанина умолить всегда бывает трудно. Он не верит в могущество богов, зато все плохо лежащее всегда должно принадлежать ему по божественному праву.